Елена Гапова. «Классы наций. Феминистская критика нациостроительства». «Любовь как революция» или «Несмотря на грамши» Полуты Бодуновой. Эпиграф первый. Миллионами слов женщины писали книги, не говоря о дневниках и письмах, о том, сквозь что нужно пройти, чтобы просто писать, и как много женщин не имеют даже этого. Мы писали о нашем письме и подавлении этого письма. Мы писали о молчании, безумии, о нашей маргинальности и невидимости, об отрицании нас и о нашем отличии. Тереза де Лауреатис. Эпиграф второй. «Улица корчится без языка, ей нечем кричать и разговаривать». Владимир Маяковский. «Облако в штанах». Эта статья посвящена истории и смыслу травмы или в популярном представлении психического заболевания или даже сумасшествие белорусской эсерки Полуты Бодуновой, расстрелянной в 1938 году, а также интерпретации или, скорее, умолчанию об этой травме в национальном дискурсе Беларуси. Вставшие передо мной вопросы выглядят следующим образом. Что на самом деле произошло с Бодуновой, во-первых, и почему об этом сложно говорить в той истории борьбы за белорусскую государственность, которая пишется сейчас, во-вторых? Иначе говоря, почему пережитая Полутой Бодуновой и очевидная всем, кто знаком с этой историей травма, препятствует включению в национальный пантеон политической деятельницы, чья подпись стоит под уставными грамотами первого независимого белорусского государства 1918 года, и почему это важно для понимания разворачивающегося сейчас процесса исторического письма? Фактологически эта статья опирается на работы исследовательницы из Гомельского университета Валентины Лебедевой. Все сведения о жизни Полуты Бодуновой получены из ее публикаций, а также из беседы с ней. Первоначальным же толчком к осмыслению истории Полуты Бодуновой послужила статья Терезы де Лауреатис «Несмотря на грамши» или «Левая рука истории». В ней предлагается феминистское прочтение истории психического заболевания русской жены Антонио Грамши, которая при всех фактических различиях кажется вызванным теми же причинами, что и болезнь Бодуновой, то есть травмой, связанной с невозможностью женского субъекта добиться означивания в некоторых ипостасях, признаваемых первостепенными. Революция. История Полуты Бодуновой. До последнего времени большинство моих знакомых, образованных, живущих в Беларуси людей, никогда не слышали о Полуте Бодуновой. Она была известна только в кругу историков и литераторов, обычно избегавших говорить о ней, занимающихся национальным возрождением первой трети 20 века, а также интеллектуалов, связанных с идеями национальной независимости. Очевидных причин этому две. Одна из них связана с той канонической версией белорусской истории, которая была монополизирована властью вплоть до последнего десятилетия 20 века. Она представляла собой нарратив о совместном со старшим братом шествии к пролетарской революции под мудрым руководством, и какие-либо имена или события, которые могли эту версию поставить под сомнение, были из нее исключены, что верно и для других советских национальных историй, в том числе и российской. Полута Бодунова, являясь, как ее соратники, также из этой версии исключенной, буржуазной националисткой, хотя партии, к которым она принадлежала или руководила, имели социалистическую ориентацию, таким образом не могла попасть в советскую историю. Однако в последние 15 лет все же произошло возвращение других несоветских деятелей в новый исторический дискурс. Правительство Беларуси по-прежнему настаивает на почти советской версии истории. Их имена включены в учебники, изданы их книги, а также книги о них. Но даже в этой кампании Бодунова маргинальна. Таким образом, вторая причина – затушевание Полуты Бодуновой и в этой версии. Поэтому далее я изложу фактическую сторону жизни Полуты Бодуновой, опираясь на публикации и устное общение с Валентиной Лебедевой, и одновременно попытаюсь реконструировать ее судьбу в общесмысловом контексте ее времени. Полута, или Полина Бодунова, родилась в 1885 году в мещанской семье в Гомеле, крупном городе северо-западного края Российской империи, важном центре эсеровско-бундовской деятельности. Закончив училище и выдержав экзамен на звание домашней учительницы русского языка и географии, она почти до 30 лет работала в сельских школах. А в 1914 году Полута Бодунова становится слушательницей высших историко-литературных курсов в Петрограде, где в это время собирается круг сознательной белорусской интеллигенции, литераторов и деятелей национального возрождения. Учебные заведения и наука в самом крае запрещены и затруднены после восстания 1863 года. Попав в эту среду и в преддверии революции, Полута Бодунова вспоминает, что она белорусская. Национальность, как любая идентичность, ситуативна и конструируема, и всплывает на поверхность в определенных условиях. У Полуты Бодуновой есть энергия и ораторский талант, вернее, появляются условия для их проявления. Когда она говорит, ее слушают. В После февральской революции слушатели курсов избирают ее делегаткой в Петросовет, а летом 1917 года она входит в руководство старейшей белорусской политической партии, белорусской социалистической громады. Бывшая учительница русского языка становится пропагандисткой белорусского дела. Выступая на съездах фронтовиков в Петрограде, Москве и Минске, она разъясняет программу национального самоопределения. После многих выступлений на съезде некоторые московские белорусы спрашивали у меня паспорт, чтобы убедиться, что я действительно православная, а не католичка, подосланная иезуитами, как они говорили. Для их ушей казалось диким, что Беларусь – это не Россия, что белорусы как нация имеют право на свободное, независимое существование. Риторика нового мира связана с распадом империи и выходом на сцену запаздывающих наций Восточной Европы. Национальное самоопределение провозглашают как Владимир Ленин, так и Вудро Вильсон. Начинается передел границ в тех краях, где их не было уже давно, а те, что были до завоевания Екатерины или до Австро-Венгрии, не устраивает ни одну новую элиту. Многим, прежде всего интеллигенции на национальных окраинах, кажется в тот момент главной справедливостью разбудить массы народа или солдатские массы и объяснить им, кем они являются на самом деле, как должны себя называть, какое принять имя, а затем повести их в таком качестве к освобождению. Западные правительства после окончания Первой мировой войны будут пытаться провести в регионе справедливые границы в соответствии с расселением этнических общностей, потому эти общности должны твердо знать, кто они такие. В терминологии Пьера Бурдье это называется конструированием классифицирующих оснований. Европейские державы разрешат создать свое государство тем, кто будет способен доказать, что они на самом деле являются исторически сложившимися сообществами. Чтобы войти в круг европейских наций, белорусы должны отстоять историю, язык и культуру. Роль агитаторов в этом деле огромна. Полута Бодунова выступает от имени угнетенного белорусского народа, чей язык не признан. Ее жизнь полна нового смысла, она не провинциальная незамужняя учительница, а революционерка, политик, вовлеченная в общее дело, цель которого высока и благородна. Ей 32 года, и в этой новой жизни это не бальзаковский возраст, последнего по тем временам женского цветения, а время деловой молодости и революции. Она свободна, образована, и она новая женщина. Вопрос о том, насколько она сама перестраивает себя, выбирая, как жить, а насколько идет той колеей, которая формирует для людей ее среды, возраста и пола революционное время, категорически изменяя иерархии, а также структуру запретов и возможностей, бессмыслен. Не труд ленинской же барышни становиться, родившись в России с умом и талантом, да еще на сломе эпох. Она влюблена в это новое храброе время, в революцию, в освобождение своего страдающего народа, и она, естественно, влюбляется. Разве можно было по-другому? Ведь и Маяковский писал о революции как о любви. Она началась с «Облака в штанах» — манифеста новой любви. Социальная революция всегда по-новому формирует сексуальность. Ее цель и смысл, и способы ее делать, потому что любовь включена в тот властный порядок, который революция призвана изменить. Ее любовь и революция, конечно же, вместе. Мы встретились с ним на одном из белорусских съездов воинов Западного фронта. Вот к столу, попросив слова у председателя, подошел молодой военный, судя по нашивкам, вольно определяющийся. Он сделал какое-то короткое заявление, почти не занявшее времени. Я, утомленная беспрерывными каждодневными сообщениями, даже не смотрела на тех, кто говорит, а только умом выбирала главное из того, что говорит оратор. Когда начал говорить Тамаш, тогда я еще не знала, что его так зовут, еще более не знала, что это имя будет для меня таким дорогим в будущем. Я нечаянно подняла глаза и глянула на него. Длинные каштановые волосы, паки, бледное лицо и резкой формы, сходящиеся под носом брови, сразу делали его заметным среди других. Самое сильное впечатление сделали на меня его глаза. Почти незаметная доброта, тихая грустная насмешка над суетой земной так и глядели из глубины не то карих, не то серых больших глаз его. Сразу нечто стукнуло меня в сердце. О, какие глаза у этого человека! Какая должна быть святая и правдивая душа, вот кого можно полюбить до конца. Любовь, возникшая в контексте революции, по сути дела, равна ей. В момент встречи, любят упоминать историки, ей на несколько лет больше, чем Тамашу Грибу. Ну и что? Полута Бодунова принимает участие в подготовке Всебелорусского съезда в Минске, разрабатывая больную, как пишет Валентина Лебедева, для прифронтовой Беларуси проблему – помощь беженцам и инвалидам войны. Голодные дети, истлевшие портянки. По-белорусски это называется галеча, от слова «голый». Она предлагает развернутую программу помощи и ставит вопрос о международной ответственности за нанесенный ущерб. Съезд провозглашает принципы независимой белорусской государственности, но разгоняется облисполкомом большевиков с применением военной силы. Противостояние между большевистскими властями, по сути властью Западного фронта, и белорусскими национальными организациями, партии белорусских эсеров, БСГ и другими, обостряется до предела. Будучи партиями социалистической ориентации, они тем не менее отвергали большевизм как мировую, то есть городскую, а не национальную революцию. Суть противостояния составляют сложные отношения национальных и социалистических движений. Большевики видят смысл своей борьбы в освобождении пролетариата. Перед ними целый мир голодных и рабов, и их идеал без России, без Латвии жить единым человечьим общежитием, как писал Владимир Маяковский, но со столицей в Москве. Национальные демократы считают главным субъектом исторического процесса не всемирный пролетариат, а национальное крестьянство. Образ, что нарисовал национальный гений Янка Купала в поэтическом манифесте 1905 года «А кто там идет?» – образ крестьянский. «А кто там идет огромной такой громадой, натруженные руки, ноги в лаптях, белорусы? А что же несут они на своих плечах свою кривду? А что же хочется им, голодным, слепым и глухим, людьми зваться?» В новый мир свободных европейских наций, полагает интеллигенция, мы придем как народ со своим языком, культурой и историей. В конечном же итоге, как говорил Ленин, ключевой вопрос каждой революции – это вопрос о власти. Чья будет власть? Местная или московская? Тем временем, после срыва мирных советско-германских переговоров, немецкие войска занимают территорию Беларуси, и в условиях оккупации в марте 1918 года исполком Всебелорусского съезда провозглашает Белорусскую Народную Республику, которая формально просуществовала менее года. Без нее, как полагают некоторые историки, вряд ли бы появилась Белорусская Советская Социалистическая Республика, сформировавшая основы последующей государственности. Подпись Палуты Бодуновой в числе других стоит под уставными грамотами республики. В составе правительства она становится министром по делам презрения, занимается беженцами, помощью детям и налаживанием национальной школы. Рада БНР обращается за помощью к немецким властям, так как Германия в тот период поддерживала независимость Украины и Прибалтики, видя в них антимосковскую силу. Палута Бодунова и ее соратники квалифицируют это как предательство революции и белорусского народа, выходят из состава руководства и объединяются в Белорусскую партию социалистов-революционеров. Под ее влияние попадают крестьянские и учительские советы. Осенью 1918 года немецкие войска под напором Красной Армии начинают оставлять белорусскую территорию, и эсеры объявляют борьбу против двух оккупантов – Германии и Советской России. Палута Бодунова и ее соратники остаются в занятом большевиками Минске, и сначала их арестовывают всех на сутки. Эсеры делают попытки искать внешнего политического союзника. Таким какое-то время казался Пилсудский, однако по мере захвата территории поляками и репрессивных действий против интеллигенции, тщетность этих надежд становится очевидной. Палута Бодунова объявляет борьбу и против польской энденции, потопившей в крови права свободного белорусского народа, и осуществляет все руководство партии, когда поляки заключают Томаша Гриба на 7 месяцев в лагерь. В феврале 1919 года польские оккупационные власти арестовывают Палуту Бодунову и помещают в одиночку, а через несколько месяцев выпускают под надзор жандармерии. Соратники помогают ей перейти линию фронта и попасть в Смоленск, где обсуждается вопрос о государственном самоопределении. Большевики выступают за БССР, эсеры же ведут подготовку к провозглашению Белорусской трудовой социалистической республики Всебелорусским трудовым конгрессом. Эсеры – единственная местная сила, опирающаяся на военные формирования и обладающая многотысячной поддержкой. Это серьезный аргумент в переговорах с большевиками. Палута Бодунова отправляется в Москву и проводит переговоры с наркомом иностранных дел Чичериным и наркомом по делам национальностей Сталиным. Ее миссия оценивается партией как успешная, и она едет в Ригу для дальнейших переговоров и кратковременной передышки. Тело уже не выдерживает нагрузок, где и пишет несколько страниц воспоминаний о моей любви, которые будут подробно рассмотрены ниже. Самолюбовь уже закончилась и в душе темно и промозгло. Томаш Гриб увлекся известной красавицей Павлиной Меделкой. Она молода, участвовала в первых белорусских театральных постановках. Ее именем увлеченный Янка Купала назвал свою Павлинку. На сохранившейся фотографии это ослепительная брюнетка в мужском костюме и рубашке с галстуком. Осенью 1920 года Палута Бодунова возвращается в уже советский Минск. Западные белорусские земли после Брестского мира отходят к Польше, надеясь участвовать в выборах в Советы и заниматься культурной работой, но в феврале 1921 года ЧК проводит акцию ликвидации ППСР. Арестованы 860 человек, и документы, в которых говорится, что Палута Будунова возглавляла правое крыло партии, через нее поддерживались контакты с российскими левыми эсерами и подпольными эсеровскими организациями на занятых поляками территориях. Ее направляют в Новинскую тюрьму в Москве, полгода не предъявляют обвинений и даже не проводят допросов. Она объявляет две голодовки протеста, и в июле 1921 года Красный Крест извещает ВЧК о том, что Палута Будунова находится в критическом состоянии. После ходатайства на имя Ленина специальным постановлением правительства РСФСР ее освобождают. Политическая деятельность в Беларуси невозможна, легально покинуть страну нельзя, а при попытке перехода польской границы Будунову арестовывают, полгода держат под надзором полиции, а затем отпускают с требованием покинуть Польшу. Она направляется в Прагу, где при поддержке чешского правительства сформировался центр белорусской эмиграции и где находится Томаш Гриб, его брак с Меделкой распался. Собираясь затем вместе с Вацлавом Ластовским представлять Беларусь на конференции бывших покоренных народов в Женеве. Неожиданно против ее поездки категорически выступают соратники по партии вместе с Томашем Грибом. Якобы потому, что социалистка не может участвовать в Конгрессе буржуазной Лиги наций. Ее пребывание в Праге также нежелательно. Бывшие соратники, среди них Томаш, хотят отправить, сослать ее в США, налаживать издательскую деятельность. Мир рухнул. Существовать можно, но жить нельзя. Не простившись, Палута Будунова уезжает в Берлин и заболевает. Нервный стресс и простуда. Через месяц возвращается в Прагу, надеясь посещать лекции в Карловском университете, но бесперерывно болеет, просит в случае смерти перевести ее прах в Минск. Ее помещают в нервную клинику, по выходе из которой она выглядит абсолютно сломанным человеком. Кто-то из доброхотов пишет в Минск сестре Палуты Будуновой о ее состоянии. По пражским улицам ходит живой труп. В начале 1926 года через наркомат иностранных дел СССР сестра добивается возвращения Палуты Будуновой на родину. Она нездорова и физически и так. В работе ей, как бывшей эсерке, а также в пенсии по болезни отказывают. Она подрабатывает уроками, но больше живет за счет помощи сестры и брата. В 1930 году были проведены первые крупные аресты среди белорусской интеллигенции, имевшие незалежницкое прошлое. К 1941 году она была уничтожена почти вся. И в 1932 году Палута Будунова делает попытку вырваться за границу, обратившись в Международную организацию помощи революционерам с просьбой о содействии в выезде из СССР. МОПР отвечает отказом, ведь Палута Будунова не подвергается репрессиям со стороны капиталистов. С этого времени она живет в Гомеле у брата, подрабатывая частными уроками, но ведет себя неадекватно. Открыто критикует советскую власть, даже в разговорах с малознакомыми людьми или в очередях. Она явно не в себе. В сентябре 1937 года ее арестовывают, и 5 мая 1938 года особое совещание НКВД СССР выносит ей смертный приговор, который приводится в исполнение в ноябре. О том, что происходило с ней с мая по ноябрь, мы, по-видимому, никогда не узнаем. В любом случае, Палуте Будуновой достался страшный жребий. Язык. История молчания. В 1998 году, благодаря энтузиазму филолога и переводчика Сергея Шупы и при поддержке белорусской диаспоры, были изданы архивы Белорусской Народной Республики. Собрание документов, связанных с провозглашением и деятельностью БНР, борьбой вокруг нее, судьбами ее деятелей. В первой книге первого тома на страницах 799-802 помещен документ за номером 2228, обозначенный «Палута Будунова. Успомины об моем кохании». Воспоминания о моей любви. Затем следует место написания. Кэмери, местечко на Рижском взморье и дата. 27-28 июня 1920-го. После трехстраничного текста комментарии. На этом заканчивается тетрадь, в которой написан этот текст. Продолжение не найдено. Документы тома располагаются в хронологическом порядке. И номера с 2224 по 2227, непосредственно предшествующему ему на странице 799, представляют собой статистические данные о производстве зерна в белорусских губерниях Российской империи за 1913 год. Затем следуют расписки о получении денег руководителями и сотрудниками аппарата БНР на издательские, почтовые и канцелярские нужды. Непосредственно за текстом следует записка Александра Вальковича Рига Вацлаву Ластовскому от 28 июня 1920 года о том, что через украинское консульство в Вильне получена справка о расстрелянных поляками белорусских гражданах. Все по-белорусски, здесь и далее перевод мой, Елена Гапова. Сотрудник Национального архива, рассматривающий, как и многие белорусские интеллектуалы, издание тома «Шагом на пути возвращения этой страницы истории в национальную память», в беседе со мной отозвался о записках Полуты Бодуновой с недоумением и сомнением в необходимости их публикации. В контексте нашего разговора это означало, что исторической ценности эти сведения не имеют, не добавляя новых данных о политических событиях или людях в тех ситуациях, которые важны для истории, посвящены личным отношениям мужчины и женщины и выставляют это на всеобщее обозрение, что, в общем, даже и неприлично. Я подумал, что в записках есть интимные подробности, возможно, откровенные. Другой архивист признался, что никогда ничего подобного не читал, но объяснить, что же именно его поразило, не мог, добавив только, что написаны записки с точки зрения словаря, стиля и пунктуации ужасно. Не воспоминания, успомины, мне хочется писать, а тяжкую безумную тоску мою описывать. Тоску по той великой, несбывающейся любви моей, что уже третий год печет, как огнем сердце мое. Открывается текст прямой мелодической цитатой из зачинального былинного плача. Следующие три страницы, в которых напрочь отсутствуют интимные или иные подробности, написаны безумно одиноким и раненым человеком. А не о том, как болит душа, что страдания невыносимы и только долг перед своим несчастным народом дает жизни какой-то смысл. Эта фраза, при помощи которой я рационально изложила суть воспоминаний, находится в остром противоречии с тем, как они написаны, и в этом смысле суть их не передает. Моей речи не хватает для того, чтобы передать ту другую речь, где крик боли может остановиться, только трансформировавшись в партийный лозунг. «Надо жить, — говорит разум, — надо жить, ибо ты нужна еще своему бедному страдающему народу. Разве не видишь слез его? Разве не слышишь его стонов? Живи для других, люби идею больше, чем себя. Брось тоску, пусть она сгинет под напором светлого труда ради всех страдающих». Воспоминания содержат только одно, приведенное ранее фактологическое описание первой встречи на съезде Западного фронта. Остальное представляет собой текстуальный окровавленный сердце лоскут. Этого топора жду и я. Но не только жду так безропотно, так покорно, как эти когда-то зеленые, веселые деревья, а сама ищу добрую, заботливую руку человека, который бы снес, спалил мою жизнь, уже начинающую быть тем, чем сделались эти деревья, внутренним трупом. Воспоминания, как всякий документ частной жизни, являются свидетельством как некоторых событий, так и их культурного и смыслового контекста. В данном случае текст запечатлел попытку сказать невыразимое, сказать то, что нельзя сказать, то есть прорваться через невозможность говорить. Природа этой невозможности сложна. Она связана с белорусским языком, на котором пишет автор, с попыткой создания языка любви, а также с феноменом женского письма, женской речи. Язык, на котором Полута Бодунова написала свои «Успомины», действительно ужасен, если мерить его учебником белорусской грамматики и стилистики, то есть современным и логоцентрическим принципом правильного, как соответствующего установленной норме. Боже, какое счастье погомонить с ним про все-все, как измучилась и стосковалась душа моя без него, а все ж таки видеть его вместе и радостно, и страшно. Несоответствие норме очевидно, но неоднозначно. Прежде всего, самой белорусской языковой нормы в современном понимании на тот момент не существует. Никто не знает, как следует писать и как говорить, потому что отсутствуют институты – государство, система образования, академия в широком смысле, которые устанавливают норму и цензурируют отклонения от нее. Имперскими элитами белорусский воспринимался как диалект низкой, ограниченной крестьянской культуры в соответствии со статусом его носителей. За чин времен Великого княжества Литовского, когда на старобелорусском были написаны статуты, своды светских законов и переведена Библия, не реализовался. Великое княжество Литовское не трансформировалось в государство нового времени с белорусским языком в качестве странообразующего, и сейчас это язык крестьян и наивных мыслителей. Хотя иногда к нему и обращаются создатели польского культурного канона, например, Адам Мицкевич. Высокое искусство, создаваемое на этих землях, признается принадлежностью других народов. Формирующаяся национальная элита, учителя, этнографы, языковеды являются создателями нормы. Некоторые из них непосредственно занимаются его выработкой, подготовкой учебников и организацией школ, и многие впоследствии погибнут. Стремясь разбудить народ при помощи литературы и искусства на родном языке, они апеллируют к крестьянству и оперируют домодерными категориями. На этом языке крестьянских мыслителей Полута Бодунова пытается описать те недуги души, для артикуляции которых в европейской культуре возник в XVIII веке роман чувств. Однако гетовские страдания юного Вертера, первый роман любви, повествующий о чувствах, психологических и эстетических категориях нового времени, не только не мог быть написан в то время по-белорусски, но еще не был на белорусский переведен. Словарного и понятийного аппарата для выражения недугов развитой, сложной, современной души не хватает в той недавно обретенной Полутой Годуновой культуре, которой она поклялась быть верна, так как нет образованного слоя, пользующегося этим языком. Но как учительница словесности она читала по-русски романы и стихи. Используя имеющиеся в этом арсенале ресурсы, метафоры, образы, аллюзии, она пытается сказать их на крестьянском наречии, потому что история несчастной любви – единственный готовый, признанный в культуре вариант организации ее опыта. Утром я убрала в моем светлом, чистеньком, веселеньком покое. Все мне казалось, от-от отворятся двери, и войдет он, долгожданный друг мой. Уже 3 часа, никого нет. Тоска вновь берет сердце мое, и снова я начинаю метаться в какой-то агонии. Дивно, какое крепкое сердце дал мне Бог. 3-й год ни одного дня, ни одной ночи не прошло без горьких дум, без тяжких стонов. Откуда силы? Откуда эта безмерная страшная жажда жизни? Уши русского литературного языка вылезают из текста воспоминаний, который в переводе получает отсутствующую нормативность и становится правильным здесь и там. Когда нет соответствующего белорусского слова, либо его нет для Полуты Годуновой, ведь по-белорусски она начала говорить недавно, она искажает русское. Это теряется в переводе. Если она и родилась внутри белорусского языка своего края, скорее всего, ее семья, мещане, по-белорусски не говорила, но говорило местное население. Он был выдавлен из нее системой воспитания, образования и доступа к интеллектуальным ресурсам, поэтому тот язык, на котором она пытается говорить в воспоминаниях, кажется не до конца ею освоенным. Дневник Годуновой написан интеллигенткой, которая в народовольческом порыве хождения в народ стремится сознательно опроститься, постоянно сбиваясь на культурную речь. В одних случаях она употребляет белорусское слово «туго», однокоренное с русским «тужить», в других – «забывшись», «русская тоска». В этом смысле текст не соответствует даже той норме языка, которая существовала на тот момент. Белорусский для Годуновой не родной, но и в минуты сильного душевного волнения она верна ему, как данной революции клятве. Помимо языковой маргинальности, выражающейся в словаре, построении фраз, только звучащих как народные, общей стилистики и соскакивании на неправильные для белорусского языка русские, падежные окончания, очевидно еще и нечто, выраженное ужасной пунктуацией, отсутствием знаков препинания, нарушенным синтаксисом, приключением повествования. Все вместе это напоминает то, что называют истерическим текстом. Еще со времен Зигмунда Фрейда особый язык, либо вовсе его отсутствие, молчание, невозможность говорить, считается признаком особого травматического состояния. Фрейд, описав случай Доры, пациентки, которая потеряла возможность артикулировать слова, одним из первых сформировал эту связь. По мнению психоаналитика, травма проявляет себя в том числе и в нарушении способности речевого выражения, в нарушении самой возможности рассказать. Соответственно, ключ к излечению может лежать в терапии речью. Истерический текст, обнажив травмированность или разбитость автора речи, указывает еще и на то, что этот лишенный целостности субъект исчерпал возможности выразить свой опыт при помощи языка или скорее при помощи существующего языка. Полута Годунова не находит средств, чтобы означить прежде всего язык чувства. Ролан Барт во фрагментах речи влюбленного рассматривает влюбленную речь как истеричный дискурс, останавливающийся перед невозможностью высказывания любви. С другой стороны, дискурсивная немота Годуновой проистекает из невозможности означить себя. Как у женщины, в определенном смысле у нее нет речи вообще. Все женщины страдают от истерии в попытке обрести свой собственный язык. Записки Полуты Годуновой – это попытка преодолеть свое двойное или тройное безязычие, сказать невыразимое. Ее исковерканная речь есть свидетельство того, что она, следуя формуле Гаятри Спивак, не может говорить. Без разъяснения этой формулы мы вряд ли сможем расшифровать историю Полуты Годуновой. Статья «Могут ли угнетенные говорить?» 1988 года, ставшая классикой постколониальной теории, посвящена проблеме конституирования колониального субъекта, угнетенного, как другого, и уничтожению следа того другого, то есть некой первичной субъектности, в его или ее сознании. Иначе говоря, проблеме изъятия из сознания колониальных организмов других, неколонизованного или колонизирующего знания о себе. Спивак использует понятие «угнетенный», по-английски обозначенная как subaltern, то есть низший по рангу, подчиненный в армии, в том смысле, которое ему придавал итальянский марксист Антонио Грамши, подразумевая всех тех, над кем осуществляется гегемония правящих классов. Группы угнетенных разнообразны, и, по мнению Грамши, их история не менее сложна и многообразна, чем история доминирующих классов. Однако только последняя принимается в качестве официальной версии событий и таким образом является известной. У угнетенных в этом смысле нет истории. Следуя лингвистическому повороту, Спивак привлекла внимание к тому, что у угнетенных нет языка, на котором их собственная история могла бы быть рассказана. Разработанное Грамши понятие «угнетенного», то есть другого, было использовано группой британских постколониальных исследователей индийского субконтинента, стремившихся ввести в нее системное обсуждение тематики подчиненности. Спивак, критикуя их подход, заявила, что вопрос, который в данном случае должен быть поставлен, состоит в том, могут ли угнетенные говорить своим голосом, обладают ли они голосом для выражения своего коллективного самосознания, если их сущность заключается в постоянном воспроизводстве своего отличия от господствующих элит и таким образом в базовой, конституирующей зависимости своего отличия как отклонения от нормы, заданной колонизатором. Насколько в таком случае можно говорить о независимой субъектности угнетенных, если проблема их автономии касается дискурсивных форм, доступных для ее автономии, репрезентаций? Спивак проблематизирует категорию угнетенных, обращаясь к конструкции гендерного субъекта. Для нее это необъятная проблема сознания женщины как угнетенного, для которой возможность самой коллективности исключается посредством манипуляции с инстанцией женщины, вследствие чего угнетенный как женщина не может быть услышан или прочитан. В качестве примера метафоры Спивак приводит историю индийской девушки Бхуванесвари Бхадури, повесившейся в 1926 году в доме своего отца. Смерть, учитывая, что в момент смерти у погибшей были месячные, не могла быть связана с беременностью, следствием тайной связи, а потому казалась необъяснимой. Какой иной мотив возможен для самоубийства молодой женщины? Через 10 лет после гибели раскрылось, что умершая была членом вооруженной группы, участвовавшей в борьбе за независимость Индии. В конечном итоге женщине доверили политические мотивы самоубийства. Это было бы невозможно, не сделая Бхуванесвари физиологической инскрипции на своем теле, дождавшись начала месячных и таким образом предприняв невероятное усилие по смещению своей телесной заточенности в рамки общепринятых интерпретаций женского поведения. Проблематичность саморепрезентации угнетенных, вскрытая Спивак, дает возможность сосредоточиться на проблеме собственного языка, помня о текстовой форме воспоминаний Палуты Бодуновой. Говоря технически, угнетенные, находящиеся в фокусе постколониальной теории, действительно говорят на других языках, непонятных белому человеку. В каком-то смысле другие – это все те, кто говорит не по-нашему. Чтобы быть понятыми, они должны сменить код, заговорить на языке, известном слушающему. Языке метрополии, колониальной администрации, имперской культуры, языке, который якобы, позволяя им донести себя, в то же время является одним из инструментов их подавления. В отношении угнетенных или молчащих совершается эпистемологическое насилие. Оно состоит в отстранении их от производства смысла, создания языка и порождения значений. Угнетенные не могут говорить в том смысле, что за них, кем бы они ни были, или от их имени всегда говорит кто-то другой. Их собственная попытка рассказать, то есть создать свою коллективную культурную идентичность, в лучшем случае остается нерасслышанной или неузнанной, а в худшем приводит к восстановлению или укреплению посредством повторного проговаривания того великого нарратива, в рамках которого они обречены быть угнетенными. Власть над ними таким образом простирается за пределы собственной структуры эксплуатации и охватывает пространство социального во всех его проявлениях. Женщина, как угнетенный, была, по словам Симоны де Бувуар, исторически, если не рабом мужчины, то его вассалом. Здесь Бувуар апеллирует к понятию гегелевского раба. Вечно другая, созданная через отличие от нормы, она не может говорить. Коллективное молчание женщин вытекает из связи между полом, позицией в социальной иерархии и невозможностью значимого высказывания, так как язык, как символический продукт, несет в себе те значения, которые можно назвать патриархатными, связанными с мужским доминированием. Они исходят из мужского опыта, который единственно и может быть высказан. Мужское доминирование воспроизводится в каждом речевом акте, в то время как субъективный женский опыт противоречит логической и грамматической структуре нормального символического означивания. Ведь язык, исторически сложившийся как отражение социальных отношений, есть инструмент подавления и оформления, то есть отсечения всего ненужного и не вписывающегося в сложившиеся нормы и стандарты языкового поведения. Есть то самое глобальное означающее, которое определяет смысл означаемого. Пытаясь сказать свою правду, женщины таким образом вступают в конфронтацию со всей глобальной языковой структурой, осознавая на практике свою отверженность от языка и от социальных уз, которые возможны лишь при помощи дискурса. Если угнетенная все же заговорит, то каким языком будет она пользоваться? На каком языке можно рассказать о невозможности говорить? Вошедшие в употребление в последнее время термины «женский язык», «обретение голоса» и тому подобные связаны с попытками публичного выражения самостоятельной перспективы в отношении себя и своего социального мира, с попытками представления своего собственного опыта вне форм и формулировок, предложенных теми, кто властвует над дискурсом. Нахождение своего голоса, то есть самопознание и артикуляция, это трудный, даже болезненный процесс преодоления навязанной и присвоенной идентичности. Однако текст на своем языке, способный по ощущениям говорящей наиболее точно передать то, что она стремится сказать, квалифицируется как неправильный, как отклонение от мужской нормы, неспособность вписать себя в каноны и традиции дискурсивности. Именно так текст воспоминаний Палуты Бодуновой воспринимается историками. У Бодуновой нет языка, на котором она могла бы передать свою историю, отчаяние своего одиночества, и посредством письма она пытается создать этот язык, неправильный, изломанный, полный маргинальных элементов. Она ищет словарь и синтаксис для выражения опыта, одновременно порожденного и невозможного для выражения патриархатом. Но если предположить, что Бодунова не может говорить, о чем свидетельствует строй ее неправильного, истерического текста, то что же именно пытается она сказать? В чем смысл ее невыразимого? Можем ли мы каким-то образом это узнать? Для этого, как и в случае Бхуванесвари, необходимо выйти за рамки собственного языка, который сам по себе не представляет необходимых нам значений. Про любовь. Недуги души. В одном из своих эссе феминистская теоретик Тереза де Лауретис дает интерпретацию молчания и душевной болезни русской жены Антонио Грамши, которая может оказаться полезной при поиске ответа на поставленные вопросы. Рассказанная Лауретис история развертывалась в то же самое время, и в центре ее также находились любовь и революция. Суть ее в следующем. Антонио Грамши, находясь в Советской России в 1922 году в качестве представителя коммунистического интернационала, познакомился с двумя сестрами Шухт, дочерьми бывшего соратника Ленина, выходца из буржуазной среды, жившего вместе с семьей в эмиграции в Италии 10 предреволюционных лет. С младшей Гулей, эмоциональной и женственной, у него начались любовные отношения, и в 1924 году у них родился сын. Однако сам Грамши к этому времени вынужден был вернуться в Рим. С Гулей он виделся еще один раз на будущий год, когда она, ребенок и ее сестра Евгения получили возможность провести с ним несколько месяцев. После того, как сестры вернулись на родину, Гуля была беременна их вторым ребенком, Грамши был арестован и провел в тюрьме 11 лет вплоть до своей смерти. Все эти годы главной связью между ним и его русской семьей была третья сестра Татьяна, жившая в Италии. Она поддерживала Грамши материально и психологически, следовала за ним из тюрьмы в тюрьму, связывалась с лидерами левого движения в попытке освободить его, передавала лекарства, необходимые вещи и письма от жены и детей, которые в качестве единственного разрешенного тюремным начальством корреспондента, заключенного Грамши, переписывала своей рукой. И после его смерти спасла ставшие знаменитыми тюремные тетради. По сути дела, Татьяна стала тем, чем обычно является оставшаяся на воле жена заключенного, и ей же досталась та малая власть и слава, которую может обрести женщина, отдавшая себя служению. Письма Грамши Татьяне Шухт, в которых он подробно, по пунктам, обсуждает с ней свою работу, напечатаны в русском издании под одной обложкой с его философскими текстами. Гуля и ее сестры, пишет де Лауреатис, были воспитаны отцом в духе романтизма и гуманистических ценностей, ядро которых составляли долг по отношению к бедным и обездоленным, общение с природой, любовь к детям, как воплощению добра и чистоты, привязанность к семье, которая считалась бежищем от бурь внешнего мира. Грамши стал для сестер центром эмоциональной вселенной, реализацией романтической революционной мечты и той патриархальной модели, которую они усвоили. В некотором смысле все три были за ним замужем. В то же время они были обручены с партией. Гуля осталась в Москве, воспитывала детей, пыталась участвовать в партийной работе. Ради партии она отказалась от любимой ею игры на скрипке и писала письма мужу, которые Татьяна переписывала своей рукой и своим почерком. Евгения убеждала ее, что она должна оставаться в Советском Союзе, что партия в ней нуждается, что за границей ей с детьми было бы опасно, что она вообще слишком слаба и нуждается в защите. По сути дела, Евгения играла в этой семье мужскую роль, оберегая и ограничивая Гулю, исключив из ее жизни возможность человеческой близости с Грамши и с кем бы то ни было. Письма Гули к Антонио становились все более редкими и отчужденными. Постепенно вместо нее начала писать Евгения, взявшая на себя и воспитание детей, а также руководство всей жизнью Гули. Грамши из живого человека, которого она любила, превратился в далекого революционного героя и вождя. В письмах он рассуждал о том, можно ли любить трудовой народ, не пережив настоящей любви, писал о воспитании детей и о том, что значит быть революционером. Антонио советовал ей закалять волю и заниматься физическими упражнениями, чтобы победить начинавшуюся душевную болезнь, слабость, недопустимую для революционера. Гуля же, по мере того, как Евгения и Татьяна забирали у нее все значимые области жизни и человеческих отношений, тем самым еще больше усиливая ее беспомощность и потерю себя, все более уходила в свое молчание. Для нее исчезла возможность какого-либо действия в рамках традиционных и социально приемлемых женских практик, которые она в свое время усвоила. Не в состоянии определить себя концептуально, Гуля вытесняется из участия в значимых интеллектуальных и эмоциональных обменах и вынуждена проживать свой бунт пассивно внутри себя. Как пишет Делоретис, это именно то, что обычно диагностируется у женщин как сумасшествие. Через некоторое время Гулю помещают в психиатрическую лечебницу, где она и проводит оставшуюся жизнь в своем странном молчании. По сути дела, заключает Лауретис, те роли, что приняли на себя сестры Шухт, почти полностью исчерпывают выбор, который оставляют женщине западные культуры – верность, жертвенность, самоотречение и безумие. Современники, а затем историки, трактовали состояние и поведение Бодуновой как психическое заболевание и даже сумасшествие. Заболевание Гули позволяет увидеть в сумасшествии Бодуновой нечто иное. Заболевание обозначило то невыразимое, что сначала отразилось в упомянутом дневнике и достигло своей кульминации позже, когда Бодунова объективно заболевает, чтобы уже никогда не поправиться. Очевидно, в Праге она переживает травму. Травма, физическая или психическая, создает в защитном покрытии прорыв такой мощи, что с ним не могут справиться обычные механизмы, при помощи которых мы справляемся с болью или потерей. Сила прорыва такова, что даже если удар был ожидаем, оказанное им воздействие не могло быть воображено. Причиной травмы, которая окончательно прорывает уже ветхое защитное покрытие души, стал отказ в признании тех двух позиций, которые для Палуты Бодуновой наиболее существенны. Позиции женщины эпохи модерна, состоящие в сложных психологических, то есть современных, легитимных вследствие модернизационной антифеодальной революции, отношениях со значимым мужчиной и позиции национального политика. Она предана, отвергнуты ее значимые «я». По сути дела, ей отказано в праве на социальное действие. Травма Бодуновой – это травма непризнания окружающими ее автономии, которая существует только во взаимодействии, в признании ее другими. В то же время это травма революции и любви новейшего времени, когда личное и политическое невозможно разделить, и психологическое заболевание возникает на перекрестке великой истории и малой истории, живущего в ней человека. Воображаемой реальностью революции был разрыв обыденного порядка, когда все казалось возможным, и травма, а за ней безумие, наступила тогда, когда стала ясна необходимость возвращения в привычный порядок и подчинения его установлениям. В результате травмы Палута Бодунова лишается речи, которую могли бы понять живущие в мире здравого смысла, то есть речи последовательной, подчиненной логоцентрическому, маскулинному принципу. Как и Гуля, Бодунова уходит в молчание, в «не речь», преодолеть которую доступными ей способами не сможет. Когда в очередях она ругает советскую власть, то есть делает то, что нормальный человек делать не станет, ее язык, очевидно, становится выражением чувства, а не значения. Эта речь не делает говорящую, в том смысле, как человек создается языком, второй сигнальной системой, автономным, независимым субъектом права и речи, а наоборот, исключает ее из сообщества таковых. Безумие, в сущности, состоит в неспособности порождать значения, то есть символы, значимые для сообщества. Протест против власти логического принципа лишь делает более видимым это исключение. Кажется, существует непреодолимый прорыв между рациональной и репрезентативной логической структурой языка, символической или мужской структурой, и экспрессивным, ситуационным опытом человеческой субъектности, реальным или женским опытом. Результатом остается выбор «или-или», либо субъект, особенно женский субъект, остается в подчинении у символического, либо субъект становится психотичным и истерическим. Травма невыразима обычным языком и с неизбежностью его ломает. Непонятную речь Палуты Бодуновой окружающие трактуют как признак сумасшествия в его тривиальном смысле, отрицая тем самым ее страдания. Невысказанного его как бы не было. Его и действительно не было внутри принятой структуры языка. Более того, не имея слов, чтобы обозначить происшедшее с ней, она не могла и интегрировать травму в свое сознание, осмыслить и понять травмирующее событие. Переживая это событие снова и снова, Бодунова, как всякий травмированный человек, не находила слов для его постепенного изживания. Дело, собственно, даже не в советской власти или не только в ней. Травма изменила для Бодуновой траекторию бега времени, замкнув ее сокрушительный опыт в круге бесконечного повторения. Безумие помещает субъекта за пределы пространства, в котором возможно осуществление власти и означает его или ее окончательное удаление из поля осуществления действия. Язык безумия, которым отныне говорит Палута Бодунова, это язык без речи, это способ передачи знания вне языка. Но не имея речи, нельзя сохранить свой опыт для социальной памяти, создаваемой в соответствии с потребностями великих нарративов об истории, истине, справедливости. Существование вне дискурса неизбежно ведет к забвению, сводит в небытие. Круг замыкается. Телесный опыт Палуты Бодуновой не преодолевает, несмотря ни на какие революции, лингвистически определенных социальных отношений, не деконструирует кардинально отношений власти. Пол и сексуальность остаются формами конституирования речи, и любовь, то есть сексуальная, телесная, находится в самом центре этого текстуального клубка. Заключение об угнетенных, которые все еще не могут говорить. История Палуты Бодуновой обретает особое значение при осмыслении нашего времени и встающих сейчас трудностей написания национальной истории. Как это ни парадоксально, для независимого государства в Беларуси по-прежнему происходит борьба между двумя ее версиями. Официальная историография, хотя и ориентирована на белорусские, а не московские, как это было раньше, события, дает им почти советскую интерпретацию, относя несогласных к националистам, либо вовсе не упоминая их. Противостоящая ей версия стремится представить историю последних полутора веков как бескомпромиссную борьбу народа, возглавляемого сознательной национальной интеллигенцией за свободу, то есть за язык, культуру и создание национального государства. В обоих случаях роль интеллектуалов в культурном и политическом движении состоит в том, чтобы конституировать производство истории в виде повествования о свободе. В таких нарративах гендерному субъекту отводятся некоторые оговоренные роли. Палута Бодунова же, очевидно, не поддается той мифологизации, которой обычно сопровождается введение в историографический обиход верных дочерей народа, слишком часто удобно оказывающихся женами или дочерьми деятелей национального возрождения. Ни в образе пламенной революционерки, ни в образе матери или невесты нации, ни даже в образе жертвы кровавого режима. Об этом свидетельствует ее невключение или неполное включение в новую историю Беларуси, где уже нашли свое мифологизированное место и силой увезенная в Киев полоцкая княжна Рогнеда и просвещенная монахиня Ефросинья Полоцкая и меценатки из рода князей Радзивиллов и поэтесса Тетка. Написание истории, то есть представление ее как того, что было, связано с поиском смысла в пережитых страданиях и является непосредственно политическим актом. Владение прошлым, в терминологии Оруэлла, означает контроль над нарративом, то есть над тем, кто имеет право на голос в истории, чья правда признается правдой, чье страдание остается в памяти, чьи слова отражаются в хрониках. В конечном итоге, кто является субъектом исторического процесса? Само же существование двух версий, непрестанный поиск интерпретаций, постоянно происходящее исключение одних фактов и версий и включение других является свидетельством того, что нация еще не оформила свое прошлое в канонические формы великого исторического нарратива. Прошлое, по словам Хабермаса, в отношении которого нация согласилась и, следовательно, состоялась. Версии нации, которые конституируют и новые патриотические историки, и официальный дискурс – это мужская фаланга, в которую женщины допускаются на определенных ролях для выполнения ряда ограниченных функций, служащих укреплению и легитимации воображаемого братства. Это очень материальное письмо, очень мужское, а потому очень белорусское, написал как-то известный современный белорусский поэт Адам Глобус в рецензии на книгу другого поэта Олеся Рязанова. Белорусское, потому что мужское. Полута Будунова была женщиной.